361. Устремление психической энергии может создавать как бы судороги концов пальцев. Очень понятно, что кипящая лава психической энергии подобна вулкану, потому сугубо нужна осторожность. Если будут капли пота моего, нагружайте меня еще сильнее. 362. Тоска есть отражение Армагеддона. Сила столкновения не может не угнетать сердца. Посмотрите вокруг, много ли веселья. Даже можно заметить, как уменьшилась улыбка. Не удивляйтесь, ибо даже несведущие умы чуют подавленность, но не знают о тяжкой причине. Многие будут вообще отрицать словами, но все же почуют в сердце тягость. Утончение сердца позволяет многие тонкие явления, например, касание руки в тонком теле, также многие предупреждения болей. 363. Обратимся снова к качеству пульса. Много раз с разных сторон придется указывать на это несомненное свидетельство утверждения сердца. Не столько счет пульса, сколько наблюдение качества его даст картину жизненности сердца. Пока придут к снятию аур, уже теперь можно начинать наблюдать пульс не во время болезни, но во время здоровья, отмечая, какие чувствования, как именно отражаются на переливах пульса. Если аура представляет свидетельство явления болезни, то качество пульса дает полную скалу реакций. Но аура является для большинства чем-то трансцендентальным, тогда как пульс представляет чисто физическое явление. Но как заботливо и бережно нужно понять изучение пульса? У современных врачей качество пульса почти не отмечается. Не раз вернемся к изучению пульса, когда мыслим о вибрациях. 364. Для лечения вибрациями качество пульса есть непременное условие, иначе на чем же можно основываться для применения различных вибраций? Сами уже знаете, насколько различные вибрации и какие эффекты они производят. Не преувеличение, что сердце живет через многие опасности вибрациями. Так, один день мы говорим о психической энергии, исцеляющей сердце, но другой день вспоминаем о физических явлениях, которые, казалось бы, всем доступны. Это другое, тоже о сердце, тоже о боли сердца, и можно ее осилить соединением с Владыкою. 365. Если встретите ханжу, знайте, не от сердца он. Если встретите суевера, знайте, не от сердца он. Если встретите устрашенного, знайте, не от сердца он. Тем не менее, эти непрошенные гости будут поминать слово «сердце». Уже время, когда нужно отобрать всех сердечных фигляров, чтобы не играли они сердцами человеческими. Нужно изучить, когда сердце затемнено самолюбием и жестокостью. Так можно ощупью пульса приближаться к истинным сокровищам сердца. Тем же путем можно нащупать, когда молчит сердце, и до него не достигают зовы. Много работали над передачей мыслей на расстоянии. Пульс и для этого полезен. В тончайшем качестве своем пульс может отметить мысленную посылку даже прежде осознания ее. Таким образом, можно еще раз убедиться, насколько тончайшие возможности заключаются в организме, о котором люди составили себе лишь телесное представление. Уже много тысяч лет наслаиваются эти огрубения, и тело, светильник, отдаляется от огня. 366. Когда чуете устремление и ожидание, не примиряйте и на ближайшие дни. Часто чувствуете, как основание полагается на утверждение нужное. То чувство знания не имеет общего с удачей на завтра. Напротив, оно показывает, насколько большее уже получает определенные образы. Обычно люди страдают от своей несоизмеримости. Часто они затрудняют течение уже слагающихся событий своими преднамеренными суждениями. Утешение не на завтра, но на более прекрасные сроки. Но чувство знания верно. 367. Если собрать в одну книгу все поступки, вредные для самосовершенствования, то можно легко убедиться, насколько легко побороть их. Можно видеть, из каких малых действий накопляется это зло. Трудно разве в жизни отказаться от ничтожных привычек? Трудно ли отогнать малые пагубы, отравляющие тело? Разве не стыдится ребенок первого поползновения лжи? Лишь привычками дитя остеклит сердце. Потому называем привычки мозолями души. Кто же не понимает удерживающих явлений сердца перед каждым негодным поступком? Эти поступки сердца дают лучшие зовы, и часто люди заставляют замолчать сердце. Это большое преступление. Все равно, что прерывать провод, несущий спасение ближнему. 368. Единение есть первый признак, что учение не просто пустой звук. Учение есть свет на пути темном. Нужно понять, насколько часто нужно быть осторожным, ибо мегафон, пространство, увеличивает каждый звук. Малое раздражение превращается в вихрь и на радость врагам. У врага новая радость записать, несмотря на учение, они поступают, как обычные люди. 369. Уже говорил о значении согласованной работы, когда даже машины не изнашиваются. Можно представить благодетельную энергию, выделяемую при определенной работе. Можно делать изумительные наблюдения, собирая в группы согласованное сознание. Государства должны были бы принять в соображение такие классификации труда по сознанию. Такое деление составило бы лучшую страницу политической экономии. Так, вместо подражания устарелым догмам, нужно подойти к существу действия. 370. Строительный крест сооружается, когда навстречу устремляется несокрушимое стремление и понимание правоты. Не нужно сомневаться, что именно такое состояние вызывает желчь тьмы. Вы знаете все определительные, которыми человечество награждает крестоносцев, но также знаете, что это путь кратчайший. Ум людей видит свои корысти там, где самоотвержение – именно как в некоторых обратных стеклах.